Глава 29. Герцог Мирроу. Честер. Эльфы. Жизнь в крепости с наступлением лета чрезвычайно оживилась. Прилегающая территория теперь обрабатывалась одинокими фигурками крестьян, и замок перестал казаться единственным строением во Вселенной. К землепашцам бегали ребятишки, приносящие обед. Зачастили мелкие торговцы, пытающиеся сбыть залежавшийся товарец в преддверии больших ярмарок. Сэр Родерик замучил своих солдат тренировками, а обслуживающий персонал — наведением чистоты, так как получил записку, что в скором времени крепость посетит герцог Мирроу. Для графини Таури тоже нашлось дело, требующее ее личного участия. «Миледи, мне необходимо, чтобы вы подключились к охране герцога». «Как же граница? Вдруг эльфы захотят попробовать нас на зубок?» «Да бросьте!» — махнул глава рукой. «Это все молодежь, у них дурью мается. Гораздо опаснее угроза со стороны их разведки». «Так они что, по нашей земле бегают, а мы их не ловим?» — опешила Элия и выглядела при этом по-детски наивной. «Где же я столько людей возьму? Да и пусть смотрят. Они у нас наблюдают, а мы у них». «А-а-а!» Глубокомысленно заметила леди, стараясь вспомнить военные фильмы про разведчиков. Здесь тоже оказалось не все просто. В понятной жизни гарнизона, к которой она только стала привыкать, существовал второй слой, тайный. Девушка с уважением отнеслась к полученной информации, навоображав себе шпионов, затерявшихся среди деревенских и время от времени докладывающих темным о появлении новеньких возле поселений, и разведчиков, окопавшихся поблизости гор у эльфов, она с пониманием замолчала, давая понять, что не болтушка. Сэр Родерик усмехнулся, но обошелся без комментариев, наблюдая смену выражения лица у графини. «Так вот, наши огневики займутся проверкой дороги и охранной крепости. Сами понимаете, совсем замок без мага я не имею права ставить. А вы встретите его светлость и проводите к нам». «Что же у него... «Своей охраны нет», — удивилась она. «Охрана у него есть», — начал терять терпение Родерик. «Но прошу не забывать, что герцог сам сильный воздушник, и держать дополнительно в своем отряде мага считает расточительством. Но поскольку его светлость едет к нам, то мне хотелось бы быть уверенным, что с ним ничего не случится. Я видел, как вы в паре с сэром Баттером хорошо совместили стихии». «Думаю, объединившись с герцогом, вы будете стоить маленькой армии». «Очень лестно, что вы так думаете, и...» Тут Элли заметила слишком довольное лицо главы и поняла еще одну вещь. «Вы меня ему подставляете, потому что я девушка. Вы на что надеетесь? Вы понимаете, что это неприлично?» Сэр Родерик замахал руками, отнекиваясь от обвинений. «Какое неприлично! Вы что, миледи? Герцог кристальной честности человек, дрожащий своей честью. И у него даже в мыслях не будет. Ну, то есть вы можете совершенно безопасно находиться рядом с ним. Но придумывали мне тут ужасов». Подманив графиню поближе к себе, он зашептал. «Внешность у его светлости специфическая. Кто-то из предков гульнул с темными, наградив его излишней блеклостью. Слава стихиям, хоть глаза не красные. Но королевского двора герцог сторонится из-за пугливых дам. Говорят, некоторые там падают в обморок, когда его видят». Пригладив бороду, глава продолжил. «У нас не падают. Хлипких нету. Наоборот. Досаждают вниманием. Но герцог щепетилен в данном вопросе, поэтому вам нечего опасаться. Если только сами не захотите». «Сэр Родерик!» — гневно воскликнула леди. «Да ладно, ладно», — заворчал он. «Ну так... поедете встречать его светлость?» «Поеду. Служба же». Вздохнула Элия, не ожидавшая от простоватого Родерика попыток интриговать. На герцога, особенно если он безопасен, посмотреть хотелось. Да и судя по его землям, человек он хозяйственный, разумный, наверняка интересный. Собравшись дорогу, графиня в сопровождении своей пятерки покинула крепость и отправилась навстречу герцогу Мирроу. После целого дня в пути ближе к вечеру пришлось решать вопрос о ночевке. Девушке хотелось устроить свое измученное, уставшее тело в комфорте, но терзали сомнения, что она его получит в простом деревенском доме. Особенное опасение вызывали насекомые. Ограниченное количество некромантов в этих землях заставляло предполагать, что по заколустным деревням они и вовсе не ездят. Сопровождающие ребята как раз были убеждены, что миледи необходима крыша над головой и лавка для спокойного сна. «Честер, ты же знаешь, как я отношусь к разным запахам. Не хочу ночевать в духоте». Последний аргумент заставил смириться старшину и подыскивать место для ночлега у дороги. Насчет запахов Эль еще в самом начале поставила условие, чтобы все следили за собой и мылись. Она слегка преувеличила свои обонятельные способности, когда выдвигала свое основное требование. Но ей поверили, даже вспомнили, что разведчики необычайно тщательно следят за своим телом, говоря, что иначе эльфы их просто унюхают. Многие из молодых ребят в крепости стали чаще мыться, чтобы не быть неприятными юной графине. Нашлись даже те, кто вскоре сделал замечание рабочим женщинам насчет чистоты, за что были нещадно биты полотенцем. Но вряд ли мужчины проявили бы такое рвение, если бы не шикарные мыльни, имеющиеся в крепости, в которых можно было посидеть, погреться и расслабиться. Место для стоянки Честер нашел быстро, дал ребятам поручение по обустройству, и вскоре все сидели у костра с замиранием сердца, следя, как Элли готовит. Для этих целей за ней следовал еще один ящер, нагруженный ее кухней. Заполненный заготовками стазисный ящик, котелок, доска, ножи, терка, плошки, ложки, припасы. Девушка собиралась готовить еще и на обратном пути, предполагая, что герцог будет без повара. Ей было приятно блеснуть своими умениями разумной хозяйки. Понимая, что стазисный ящик будет болтаться на ящере и готовое блюдо в нем не сохранить, она взяла с собой полуфабрикаты, которые заняли значительно меньше места и упрощали готовку на свежем воздухе. Внимание и восхищение молодых мужчин ее стряпнёй было очень приятно. Все-таки не зря ее учили лучшие кухмистеры. Честер весь вечер не сводил с девушки глаз, заставляя ее смущаться. Если раньше его внимание и ухаживание были близки к немного дерзкому с его стороны простенькому флирту, то сейчас он переоценивал ее заново и как будто на что-то решался. Или же, видя серьезность и сосредоточенность всегда веселого и любящего пошутить Честера, немного напрягалась, понимая, что все чаще смотрит на него почти как на Эрика. Уже лежа на роскошной куче еловых веток, щедро покрытых сеном и одеялом, она обдумывала, чем для нее привлекателен Честер. Что было особенного в Эрике? Что она в него влюбилась не как в друга, а как в парня? Выводы были неутешительными. Да, оба сравниваемых мужчины были мужественны, обладали хорошими и, наверное, плохими чертами характера. Но главное для нее оказалось, что они надежны. «Это психология», — думала она. «Какой-нибудь синдром одинокой души, заброшенный в мир, где общество имеет свои приоритеты и нормы морали». На Эрика она могла стопроцентно положиться. Теперь вот Честер готов предложить себя в качестве столпа, вокруг которого можно строить свое счастье. «Да, кому что», — подытожила свои размышления Элия, украдкой поглядывая на Честера. «Она столько сил прикладывает, чтобы быть самостоятельной, и ей это удается, а все равно интуитивно ищет опору для себя, умеет горы сворачивать, а с гложущим одиночеством справиться не может. Оставалось надеяться, что это с возрастом пройдет. Спать под открытым небом оказалось нервно. Несколько раз ей что-то падало на лицо, кто-то норовил укусить. Подозрительные звуки непонятного происхождения не давали расслабиться. Пришлось зарыться в одеяло с головой и провести ночь в душном коконе. К тому же к утру мягкая трава продавилась, и бугорки веток измучили тело. Но заблестевшие глаза сопровождающих, получивших на завтрак пирожки, подняли девушке настроение, и страшная ночь была забыта. Засветло графиня с сопровождающими добралась до небольшого городка, где они остановились в гостевом домике дожидаться появления герцога. Несмотря на усталость, Элли пробежалась по лавкам, надеясь прикупить что-нибудь полезное в дом. Она очень соскучилась по возможности поковыряться в товаре, разглядывать новинки, послушать городские сплетни. В крепости из-за натянутых отношений с женщинами она была лишена маленьких житейских новостей. Честер, шикнув на подчиненных, сам отправился сопровождать девушку. Было видно, что в городке он не впервые, много ему знакомо, да и некоторые девицы радостно вспыхивали узнаванием и недоуменно останавливались, когда он проходил мимо, не удостаивая их взглядом. Элли посмеивалась, примечая его неуклюжую политику взаимоотношений с девушками, молодками, но тактично делала вид, что ничего не видит. Не найдя ни красивых тканей, ни полезных в хозяйстве вещей, леди прикупила заготовки для рукоделия. Она задумала сшить себе из разноцветных кусочков плед на кровать. Увлекшись идеей рукоделия, она набрала шерсти, предполагая свалять себе домашние валеночки и воротник, укрывающий шею от сильных ветров. Хотела еще купить горшков для своей кухни, но пришлось напомнить себе, что у нее в качестве носильщика немного метровый динозавр, а ящерица размером меньше лошади. Герцог появился поздно вечером, и услышали о нем по назревающему скандалу в гостевом доме, в котором больше не было свободных мест. «Подсуропили мы его светлости», — пробормотала Элия, не зная, появляться ли сейчас для знакомства или выждать, пока герцог не решит проблему с жильём. Через пару минут в комнату постоялица постучал хозяин заведения и попросил освободить помещение. «Кажется, теперь у нас проблема с жильём». «Не освобожу», — жестко по-графски отчеканила девушка. Хозяин растерялся. Если бы он начал давить, нахальничать, то Элью уперлась бы и бескомпромиссно отстаивала бы права за себя и своих ребят. Но мужчина сник, замялся, пытаясь объясниться, почему он так некрасиво поступает. «Надо же, совестливый попался». И она сдулась, понимая, что простому человеку в споре двух аристократов только и остается, что унижаться, а потом в ногах валяться, если они в запале обрушат весь гнев на него. «Сейчас разберемся». Отстранив хозяина, она пошла договариваться сама. Все-таки надо еще помнить, что герцог — владетель этой земли и, соответственно, этого человека. Спускаясь по лестнице, Элли успела разглядеть его светлость. Мужчина на вид лет за 30, а если он сильный маг, как все говорят, то, скорее всего, значительно старше. Худощавого телосложения, высокий, белобрысый, носит короткий хвостик, перетянутый черной лентой. Кстати, стрижка ему пошла бы больше, чем куцый хвост. И с первого взгляда становилось понятно, что не нравится столичным леди в облике герцога. Это белые широкие брови, белые ресницы, а контрольная точка в неблагоприятном восприятии образа Миро — это светло-светло-голубые глаза, определенно внешность, требующая привыкания. Элли, научившаяся сразу же искать способы решения проблемы, а внешность у мужчины была именно проблемной. Раз он до сих пор не женился и стеснялся лишний раз ездить ко двору Фердинанда, подумала. Если бы он подкрашивал брови и ресницы, то неестественно бледный голубой цвет глаз сочли бы изюминкой и восхищались бы ими. Но свои предложения по поводу коррекции его внешности она оставила при себе. «Ваша светлость, позвольте представиться. Графиня Таури. Маг». «Буду сопровождать вас в Южную крепость, если вы надумаете посетить ее. Вежливо, с поклоном, поприветствовала его Элия, намеренно опуская, какой именно она маг. Надоело видеть недоуменную реакцию на признание, какой стихии принадлежит ее дар. Потом расскажет. «Очень приятно, графиня. Сэр Родерик, как всегда, держит все под контролем. Что за птичка ему напела, что я еду к нему?» «Наверное, очень верная птичка, которая заботится о том, чтобы вы были в полной безопасности», — любезно сообщила она ему. «О, вы будете защищать меня?» — герцог улыбнулся. Элли немного смутилась. Получалось, что она с первых же слов безмерно нахвасталась, но не стала возражать, робко улыбнулась в ответ. «Я буду стараться». «Ну что ж, завтра на рассвете выезжаем. Будьте здесь, я не люблю ждать». «Если не выгоните, то я ночую здесь». Герцог перевел взгляд на владельца заведения, с тревогой ожидающего, чем закончится дележка номеров, задумался. «Хозяин, сколько здесь комнат?» «4, ваша светлость». «Хм, ну что ж, мои люди вполне могут потесниться. С вами сколько воинов, миледи?» 5, ваша светлость». «Тогда пополам. Две комнаты вам и две мне. Согласны?» «Спасибо, конечно же, согласна». Она была рада, что герцог не оказался самодуром, потому что сама она собиралась спорить с ним, несмотря ни на что, и вырвать то, что он добровольно предложил. Ребятам, до этого занявшим все свободные комнаты, пришлось устроиться в одной, в другой заночевала леди Таури. Честер, посмотрев наружу сопровождающих герцога воинов, установил дежурство у комнаты их могини. Элли заметила его инициативу, и ей было приятно. Она бы не призналась, но собиралась в некотором роде забаррикадироваться, чтобы уберечь себя от чьих-либо пьяных шуток или других поползновений. Теоретически никто бы не осмелился, но без охраны в гостевых домах она не чувствовала себя спокойной. Выехали на рассвете. Кавалькада тихо покидала просыпающийся городок. Ехали молча. Когда солнышко разогнало утреннюю свежесть, герцог скомандовал остановку. Элья, немного теряясь, шепотом спросила у Честера. «А мы должны выставлять дозорных или тоже можем заняться завтраком?» «Я двоих посажу на деревья, пусть посматривают», — объяснил он ей. «Как поедим, тогда сменим их». Девушка кивнула. Она постаралась выбрать место на стоянке с краю так, чтобы мощное дерево прикрывало ей спину. А сама она могла видеть все, что происходит на открытой местности. Заметив это, ее старшина одобрительно кивнул, чем немного успокоил ничего не понимающую в воинском деле Элью. Герцогская группа организовала небольшой костерок и пристроила на нем огромный горшок на ножках для нагрева воды. Леди не стала гонять ребят по лесу в поисках дров, а установила поддон, налила туда немного воды и положила нагревательные камни. Плоские галыши при соприкосновении с водой ожидаемо разогрелись и стали похожи на маленькие конфорки, на которые она установила чайник и сковороду. Еще в деревне при выезде из Южной крепости у нее были закуплены у проверенных людей толстые мясные сардельки, которые оставалось только поджарить. Пока грелась вода в чайнике и по полянке разносился аппетитнейший запах жареного мяса со специями, Элли распаковала большие лепешки, которые крестьяне любили заворачивать в мясной перекус для работающих в поле. Потом она достала вымытые овощи, лихо порезала их, уложила на лепешки и, отодвинув, начала поворачивать шкварчащие сардельки. Мужчины следили за ее готовкой, не отрываясь, подтягивая носом и сглатывая набежавшую слюну. Помимо завораживающего процесса приготовления пищи на глазах у всех, воинов удивляло то, что аристократка готовит не только для себя, но и для сопровождающих. Они с восторгом наблюдали, как юная леди, устроившись на сложенном несколько слоев одеяле, положила перед собой большую кухонную доску и принялась нарезать овощи с такой скоростью, что даже опытный воин не смог бы продемонстрировать ножом такого умения. Изящные ручки графини уверенными движениями в считанные мгновения тонюсенько нашинковали лук, полосками порезали огурцы, кружочками томаты, редиску. Ее мастерство вызывало уважение. Когда поджарились дивно пахнущие толстые сардельки, она ловко скинула их на овощные подушки, добавила зелени, соуса, свернула лепешки в рулончик и раздала их сидящим возле нее парням. Казалось, все обделенные сглотнули одновременно, прямо-таки единым порывом, вызывая взгляды превосходства ребят из пятерки Честера. Элли с улыбкой посмотрела на всех, поднялась и, видя, что герцог только что получил кружку с горячим напитком, подошла к нему, держа в руках закуску. «Ваша светлость, угощайтесь. Это сытно и, надеюсь, вкусно». «Благодарю. Ваш завтрак пахнет очень привлекательно. Попробую с удовольствием». И герцог, не теряя времени, откусил, сопровождаемый откровенно завистливыми взглядами своих воинов, которым он частенько говорил, что умеренность еды в походе — это благо. «Очень вкусно». Как только леди Таури покормила всю свою пятерку и поела сама, отряд двинулся дальше. Сытый герцог решил побеседовать с очень приятной молоденькой графиней. «Миледи, вы говорили, что вы маг. Позвольте полюбопытствовать, какой стихии?» «Маг земли, ваша светлость». Вздохнула Элия, понимая, что не позволить ему не может. Мирро у нее держался, выказал непонимание и удивление. Он был удивлен, что сэр Родрик послал ему навстречу столь бесполезного и даже вредного мага. Элия до последнего надеялась, что у герцога хотя бы перевесит чувство такта, ведь, как она слышала, ему самому не раз приходилось сталкиваться с излишне откровенной и неприятной реакцией на свою внешность. Он должен понимать, как это несправедливо и обидно. К тому же он владетель, и его слова, отношения служат ориентиром для других, так что мог бы быть сдержаннее. Она прикрыла глаза, чтобы не показывать своего разочарования, а потом решила восстановить приятное общение. «Ваша светлость, я понимаю вашу реакцию», — мягко начала она свою просветительскую деятельность. «Кому не назову свою стихию, всегда одно и то же. Но знаете, на границе от меня есть польза. И, смею надеяться, немалая, особенно когда мы с сэром Баттером комбинируем свои стихии. Он говорит, что ветер с охотой откликается на сотрудничество со мной». «И что же вы делаете?» Мирру импонировала леди Таури. И даже если бы ее дар оказался совсем никчемным, его все равно располагала ее ненавязчивость, хозяйственность вкупе с воспитанием. Довольно редкое сочетание. Часто выразительные создания не могли похвастаться выносливостью и умением накормить своих воинов. А бойкие дамы, обладающие многими полезными навыками и сильными чертами характера, нередко вели себя вульгарно и быстро утомляли его одним своим присутствием, даже если лично его не дергали. «А вот, смотрите, это я могу сделать самостоятельно», — меж тем бодро произнесла Элия. Она, не замедляя ящера, благо ехали они с небольшой скоростью, подняла сбоку от дороги метровую земляную волну, которую двинула навстречу их группе. Воины заволновались, но волна приблизилась к ним и, не заходя на дорогу, опала. «Интересно, очень интересно». Герцогу понравился эффект накатывающего ужаса. Он заметил, что его воины были растеряны. Если бы не их профессионализм, то они бежали бы, даже не подумав о том, что взрыхлённая земля не могла причинить им какого-то серьезного ущерба. «Вы же знаете, что я воздушник», — азартно воскликнул герцог. «Подскажите, чем дополнял ваши действия сэр Баттер?» Элли принялась объяснять, помогая себе руками. «Я качу плотный вал земли, и каждый лишний вершок для увеличения высоты означает, что мне надо поднять огромную тяжесть. А сэр Баттер наполняет землю воздухом, снижая плотность поднятой мной волны. И за счет этого наш общий вал взлетает ввысь. Это становится намного опаснее, так как пусть эта падающая сверху лавина не придавит, но любой попавший под нее задохнется от пыли». «Вот так?» Герцог ввел свою стихию во взрыхленную землю, создавая множество маленьких полевых вихрей. Элья вновь сформировала вал, и теперь он возвышался над всадниками, пугая животных. «Да, совершенно верно, только ослабьте», — посоветовала леди. «Тогда наша волна приобретет более четкие формы и станет эффектнее. К тому же за движение отвечаю я, и мне будет легче контролировать ее, если в ней не образуются вихри, вырывающиеся за границу волны». Герцог прислушался к рекомендациям, и на глазах у всех вал приобрел четкую форму, похожую на замершую стену, и медленно заскользил в сторону от путников. Потом Миру решил поэкспериментировать, и стена начала сильно увеличиваться в росте, достигая чуть ли не высоты пятиэтажного дома. Но при этом она словно бы размазалась и замедлилась, местами осыпаясь. Мужчина кивнул, показывая, что он понял то, о чем предупреждала леди. Слишком много воздуха, и Магесса теряет контроль над землей, и тогда нет смысла в сотрудничестве. В принципе, это тоже вариант действия. Маг земли взрыхляет почву, а далее уже воздушник создает полевую завесу. Но сейчас хотелось понять выгоду именно работы в паре. Он ослабил давление, и стена опустилась до пары метров, становясь более плотной. Элли улыбнулась и подхватила ее, чтобы вести дальше. Все с новым любопытством начали кидать взгляды на девушку. Пятерка Элли светилась от гордости за свою графиню. До обеда лорд Миру и леди Таури ехали рядом, пытаясь совместно магичить. Общение доставляло удовольствие обоим. Был еще напряженный момент, когда герцог задал вопрос, как же родственники допустили, что она оказалась на службе в его краях. Но, выслушав ее историю отстаивания своих прав и ссылки, только осуждающе покачал головой. «Времени прошло достаточно. Нет смысла уже менять что-то в вашей службе, миледи. Но с вами поступили непорядочно. Я уже давно не встречал женщин-магов. Разве что бывает, девушки из низкого сословия пытаются стать настоящими магами, и тогда их нахождение на службе понятно. Но вы... Я обращу внимание Фердинанда на своеволие графа Спино. Но, думаю, вы к тому времени уже на законных основаниях покинете крепость с меткой. Вас, сэр Родерик, не обижает?» «Нет, ваша светлость, мне жаловаться не на что. Я бы даже сказала, что в крепости я отдыхаю. Все для меня в ней понятно и просто. Есть вполне ясные обязанности. Я их выполняю и даже заслужила уважение. Мне нравится, что распорядок в крепости не изменен, и я знаю, какой у меня будет завтрашний день». «Вы меня удивляете, миледи. Вам нравится скука и обыденность?» «Постоянство, порядок, режим, планирование — все это начинаешь ценить, когда жизнь идет кувырком. Я больше не люблю сюрпризы. Любая неожиданность заставляет меня предполагать самое плохое». «Вы ведь очень молоды», — горько произнес герцог. «Мне очень жаль, что вас так покидало по миру. Хотелось бы мне высказать вам претензию, что вам стоило бы обратиться к родителям за помощью. Но, к сожалению, я лично знаком с графом Виндматре и понимаю, почему вы одна. Даже странно, как у такого ледяного человека выросла столь интересная дочь. Правда, ваша тяга к спокойствию и порядку все же наследственная». На следующей стоянке герцог устроился рядом с графиней и с удовольствием следил, как она готовит. Полюбопытствовал, что у нее еще лежит в стазисном шкафу, тщательно рассмотрел, как она там все разложила и подготовила. Тема полуфабрикатов в обеспечении воинов во время переходов его заинтересовала. Эля с улыбкой смотрела на увлеченного герцога, который пробовал возить овощем по терке и радовался тому, что у него получилось мелко натереть морковь для обжарки. Перебирая пальцами мелкую россыпь, он чувствовал, что она годна для салата, для супа, для добавки в фарш, для пирогов. Пожелал купить такую же терку своему повару. А узнав, что у кузнеца можно сделать только основу, а остальное леди отточила своим даром, попросил ее изготовить такую же штуку. Как-то так выходило, что все, чем удалось похвастаться перед герцогом, было отчасти заслугой обучения в Тамки-Тауре. Странно получалось, что приходилось говорить мысленное спасибо человеку, собиравшемуся убить ее. Несмотря на то, что для воинов герцога предусматривался сытный обед, его светлость присоединился к котелку девушки. Суп с лапшой, придавленный пельменями и запитый горячим ореховым напитком — почти погрузил в сон сытого и довольного Мироу. Однако, собравшись силами, они все же выдвинулись в путь. Ужин, который у людей герцога состоял из перекуса, у пятерки Эльи и приглашенного к их столу герцога прошел с удовольствием. Ну а потом все устраивались на ночевку под открытым небом. Его светлость, так же, как и Эльи, предпочитал не спать в тесных домишках своих крестьян, а ночевать под звездами. И, наконец, сюрприз. Ранним утром случилось нападение на владетеля южных просторов. Элли проснулась от криков. Диверсию эльфов прозевали все. Проснулись только тогда, когда герцога уже потащили в плен, окутанного паутиной. Воины бросились ему на помощь, но при попытке вскочить ничего не смогли сделать, так как на всех была брошена паучья сеть. И чем сильнее дергались охранники, тем плотнее она налипала, сковывая движения. Девушка пока соображала, что происходит и почему никто не бежит спасать Миро, лежала неподвижно, бестолково хлопая глазами. Но именно эта задержка дала ей понять и оценить ситуацию. Она осторожненько полностью подлезла под одеяло, на которое тоже была накинута сеть, и, вытащив из-под куцей подушки нож, продвинулась к краю, и с уголочка стала вылезать, помогая себе оружием. Сеть осталась накинутой на одеяло, а Элли выскользнула, смогла подняться и сразу начала магичить. Только встав в полный рост, она смогла оценить бедственное положение людей. Герцога уже паковали на паука, и остановить процесс похищения никто не мог. Пришлось разверзнуть перед пауком-почтовиком землю, чтобы его хоть как-то приостановить. Эльфы растерялись и, предоставив насекомому самому выбираться, потащили свой трофей к другому пауку. Эли устроила им преграду из дыбленной земли. Поняв, что из их сетей выбрался маг, эльфы-лазутчицы продолжили утаскивать герцога, а воительницы вернулись на полянку. В тот же миг на графиню обрушился смерч из блестящих звездочек. Она не ожидала, что эльфы столь стремительно перестроятся и атакуют ее. Растерялась и испугалась. Ее опыт боевых действий был катастрофически мал. А ситуацию, чтобы она вообще осталась одна против всех, даже мысленно не представляла. У любого мага всегда есть пятерка воинов-хранителей, дающие ему более-менее спокойно кастовать. Это закон. Маг — сильнейшая боевая единица, и он стоит того, чтобы защищать его до последнего. А сейчас она начала действовать одна, пытаясь задержать темных, и получила ответку. Уже понимая, что ничего не успевает сделать, чтобы укрыться от множества летящих звездочек, она увидела, что к ней чуть ли не в прыжке метнулся освободившийся из сети Честер. Самые первые звездочки он словил своим телом, прикрывая ее, а остальные, на миг зависнув, полетели обратно. «Спасибо, герцог», — отметила воздействие воздушника девушка. Тут же сумел освободиться еще один воин, а замотанный в кокон герцог устроил беспорядочный смерч для эльфов, плохо видя, куда его надо направлять, и те все же были вынуждены отступить. Серьезно пострадавшим оказался только Честер, прикрывший Элью. Десятка эльфов скрылась, как будто их и не было. Лекарь из отряда герцога обработал все раны старшины, обрадовал, что противоядие у него есть, и дал положительный прогноз. Оставив раненого и одного из ребят в ближайшей деревне, леди Таури продолжила сопровождение. Понурый вид ее не позволил его светлости лезть с разговорами. А по прибытии, сдав герцога сэру Родерику, Элли вернулась в деревню, где был оставлен Честер. Она не собиралась спускать на самотек выздоровление парня, который, не задумываясь, закрыл ее собою. Хватит ей потерь.